Маленькая Розали. Гектор, потряхивая ушами, увозил от нас театр майстра Вальтера все дальше и дальше по саксонским дорогам. Нам было его не догнать. Я не знал, куда идти. Где разыскивать мою сестру? Когда мэтр Миньяр предложил нам работать вместе с ним, мы с радостью согласились. Мы снова сделали ширмы и показывали Пульчинеллу. Теперь у Пульчинеллы был новый номер. Он приносил хорошенькую коробочку в подарок своей женушке. Оттуда выскакивала белая мышка. За ней другая и третья, еще и еще. Они пробегали по краю ширмы, скрывались. Старушка от испуга падала в обморок. Пульчинелла, громко вереща, гонялся с дубинкой за мышами, а мыши непрестанно выскакивали из коробочки, как будто их было сотни. Коробочка была без дна. Мы снизу подсаживали мышек, снова ловили их и снова подсаживали. Мы сделали новых марионеток и прежде всего маленькую Розали. Она ходила по канату. Я привинтил колечки к подошвам ее хрупких ножек, к этим колечкам привязал нитки и пустил их вдоль маленького каната. Паскуале стоял на тропе, держа вагу, а мы с мэтром, работая внизу по сторонам сцены, тянули по очереди нитки, привязанные к ножкам. Маленькая Розали скользила по маленькому канату, помахивая флажками в такт вальса. Мадемуазель Розали сама сшила кукле сиреневое газовое платьице и украсила его блестками. Она отрезала прядь своих черных волос, и Паскуале сделал из них паричок кукле. Маленькая Розали была точь-в-точь похожа на мадемуазель Розали. Бывала большая мадемуазель Розали. Отработает свой номер, пошлет зрителям поцелуй и убежит за занавеску, вытирая крупные капли пота со лба. «Браво! Бис! Бис!» — кричат зрители. Тогда мы с Паскуале подвигаем наши ширмы, расставляем их створки, и в отверстии вдруг появляется маленькая мадемуазель Розали. Она идет по канату и бесирует свой номер. Зрители не верят глазам, теснятся к ширмам, шумят, и не раз слышится крик: «Это колдовство! Колдунья! Колдовство!» А мэтр Миньяр объясняет, что это не колдовство, а искусство. Большая мадемуазель Розали выбежит на сцену, ведя на ваге маленькую Розали, дернет ее за ниточку и заставит чуть-чуть угловато поклониться зрителям. И зрители, качая головами, хвалят искусно сделанную итальянскую марионетку. Мы делали хорошие сборы и обошли всю Баварию, Вюртемберг и Шварцвальд. Весной мы пришли в Страсбург. К тому времени мы уже изрядно болтали по-французски.